Они помолчали секунду-другую и вдруг рассмеялись вместе. Потом еще чуть-чуть помолчали. Ровно столько, чтобы почувствовать удовольствие друг от друга. Совместное молчание не тяготило их. Мужчина встал. «По кофейку? Не откажетесь?» «А что? Пожалуй, не откажусь». Когда он повернулся и пошел к стойке, она увидела на затылке у него длинный седой хвостик. Это ее и смутило, и развеселило. Он как будто почувствовал ее веселье, обернулся и озорно подмигнул. Она в ответ опять засмеялась. Господи, как ей было хорошо с этим стариком! Откуда он такой взялся? Она вспомнила свой недавний сон. Не может быть. Да нет, просто совпадение. И опять стало смешно. «Вы, я вижу, очень смешливая барышня. Вот ваш кофе. Или как теперь, ваше? Норма сохранилась, не знаете? Теперь, кажется, так и так можно. Но мне старый вариант больше нравится. Я вообще очень консервативна, знаете ли. Не любите перемен?» «Боюсь». «А вот тут, сударыня, позвольте вам не поверить. На трусиху вы не похожи. Думаю, вы на такое способны. Да-да, и нечего на меня так смотреть. Так что не хотите старого пердуна посвящать в свои планы относительно нашей красавицы? Согласитесь, глупостью было давать ей мужское имя. Женская суть всего моллюска столь очевидна, что не заметить это могли только тупые эллины. Кстати, а вы уверены, что это именно они? Они ее так обозвали. Может, значительно позже... Натуралисты, классификаторы, Линнеи и Ламарки. Конечно, слово «пердун» ее смутило, потому что ни при каких обстоятельствах ей бы и в голову не пришло отнести этого прозорливца к подобной категории стариков. Сосед кокетничал. Он, безусловно, рассчитывал ей понравиться. Собственно говоря, так оно и было. Он ей очень нравился. Иначе она не стала бы рассказывать ему такие подробности из бывшей своей жизни. Вытащив из памяти тот римский эпизод с сумасшедшим тритоном, она вдруг обнаружила, что вовсе не относится к нему как к чему-то прошлому. Как будто восстановилась некая порванная связь, жизнь перестала делиться на прошлое, настоящее и будущее, и каким-то образом именно присутствие необычного старика помогло соединить куски ее жизни в одно целое. Она улыбнулась ему. «Господи, что вы делаете? Вы хоть сами-то понимаете, что творите с моим бедным, изношенным сердцем? Оно не переживет таких потрясений. Инфаркт ему обеспечен. Немедленно прекратите так улыбаться. Знаете, некоторым женщинам надо запретить улыбаться вообще, потому что их улыбки смертельны. Если бы вы только знали, какая вы сейчас красавица, пожалейте тритониху. Она не вынесет подобного соперничества и... Неужели она флиртует со стариком? Впрочем, меньше всего сосед сейчас был похож на старика. Очень привлекательный мужчина. Впервые в жизни говорил ей комплименты и делал это в такой артистичной манере, что и в голову не приходило сомневаться в его искренности, покончить с собой. Интересно, как это? Очень просто. Как все раковины. Бросится на пол и разобьется. Ну, если не вдребезги, то калекой вполне может остаться. Какой-нибудь кусок отколется, и все, конец красоте. Красота очень, знаете ли, хрупкая вещь. Даже представить невозможно, что ее любимицу может постичь такая жестокая участь. Она крепко прижала ее к груди. В это мгновение не было доверия даже собственным рукам, в особенности рукам. Она, кстати говоря, хорошо знала их предательскую сущность. Любимой маминой чашке легко удалось выскользнуть из них. «Позвольте посмотреть». Он, конечно, заметил смятение и недоверие в ее глазах и тут же поднял вверх руки. «Отбой. Я не настаиваю». «Господи, что это с ней? С ума, что ли, спятила? Да нет, возьмите, конечно. Я буду осторожен». Он так в этот момент посмотрел ей в глаза, что сердце откликнулось гулким, одиночным ударом, и на какое-то мгновение прервалось дыхание. Однако приступа не последовало. Слава Богу! Ощущения, которые она испытывала в присутствии этого человека, были настолько новы и ошеломительны, что, протянув ему раковину, она как будто забыла, что собиралась сделать, и продолжала держать ее, не разжимая пальцев. Он, взяв тритона, осторожно коснулся этих судорожно стиснутых пальцев. «Не раздавите!» Она сразу очнулась и разжала пальцы. Что это было? И вообще? Что происходит? Почему этот старик имеет над ней такую власть? Почему она откровенничает с ним? Почему выполняет его просьбы? Почему ее словно током бьет от его прикосновения? Кто он, наконец, такой? Сосед, между тем, уже непринужденно вертел в своих узловатых пальцах ее драгоценность. Причем в правой руке у него по-прежнему была сигарета. Хотите совет? Впрочем, что это я? Кому же нынче нужны бесплатные советы? Но я все же отважусь, хоть и рискую впасть в немилость. Знаете что? Отдайте ее мне. Совершите акт немотивированной щедрости. Позвольте мне освободить вас от ответственности за ее судьбу. Впрочем, могу предложить равноценный обмен. Вы мне ракушку, я вам свою абсолютную преданность. Она у меня, знаете ли, гарантирована высшего качества. Поверьте, проверено временем. И, кроме всего прочего, не слишком заношенный товар. Подходящий объект встретился лишь однажды. Однако не беспокойтесь. За собственностью не вернется. Оттуда не возвращаются. Может, они там с вашей матушкой мирно беседуют и нас с вами обсуждают. Что вы так занервничали? Неужели старику безделушку пожалели? Ни за что не поверю. Умница, красавица и жадина. Ладно, успокойтесь. Я не хотел вас пугать. Забудьте про обмен. Преданность моя отныне принадлежит вам. Бескорыстно. Не ленитесь только время от времени проверять ее на прочность. Иначе она испортится. Забирайте свою красотку. Мне пора. Увидимся. Старик, положив раковину на ее столик, поклонился и зашагал к выходу. Походка, кстати говоря, у него была не старческая, и вообще стариком его можно было назвать лишь условно. Только после его ухода она осознала, что около получаса находилась под сильным мужским гипнозом. Несколько секунд она даже боролась с довольно навязчивым желанием догнать его и отдать ему раковину. Теперь по какой-то не вполне еще понятной причине ей даже хотелось от нее избавиться. Во всяком случае, она точно уже так, как прежде, этой океанической диковиной не дорожила. Видимо, пришла пора выполнить задуманное. Она завернула опять тритона в мамин платок, сунула сверток в рюкзак и тоже вышла из кафе. Но идти к художнику сейчас не имело смысла. Он, скорее всего, дома работает. Вечером, если он выйдет куда-нибудь, она и выполнит задуманное, а сейчас, пожалуй, пора в издательство. Предчувствие предстоящей работы бодрило и внушало надежды на более-менее обеспеченное ближайшее будущее. Однако редакционные двери оказались заперты. Странно. Ей же совершенно определенно было велено зайти именно сегодня. Может, она не расслышала? Произошла путаница? Какой, кстати говоря, сегодня день? Как только из ее жизни исчезло такое понятие, как рабочий договор, вместе с ним и пропала необходимость следить за сроком его исполнения, а, следовательно, и время перестало иметь первостепенное значение, отошло на второй план. Так какой все-таки сегодня день? И какое число? Простите, какой сегодня день, не скажете? — обратилась она к прохожему. — Вторник, 5-е. — Правда? Она растерялась. Это был день ее рождения. Бог ты мой, как же так? Как случилось, что она прозевала свой день рождения? Ничего себе! Но почему все-таки закрыта редакция? Обычно по вторникам она работает, И никаких письменных объявлений. Опять все не так. Зачем она отказалась выполнить просьбу старика? По крайней мере, сейчас было бы с кем посоветоваться. Что опять не так? Старик, как джин из бутылки, был тут как тут. Это почему-то даже не очень удивило. Она готова была броситься ему на шею. «Вас нельзя оставить ни на минуту. Почему такое скорбное выражение лица? Где наша сногсшибательная улыбка? Что случилось? Во-первых, многообещающее начало. Будет еще и во-вторых. Пошли на попятную? Боитесь не справиться? А где гарантированная преданность? Черт с вами, колитесь. Золотая рыбка в вашем распоряжении. Начнем с корыта». «Корыто, как видите, разбито. Вернее, закрыто». Она кивнула на запертую дверь. «В смысле, корыто как средство материального обеспечения? Вы здесь работаете, что ли?» «Время от времени. По договорам». «Сейчас в основном говорят «по договорам». Ударение на «а». «Это что-нибудь объясняет?» «Это пауза для размышления». «Так, сегодня вторник». Может, они перешли на музейный режим работы? Ладно, шутка отменяется по причине чрезмерной тонкости. Не все граждане знают, что некоторые музеи по вторникам не работают. Я знаю. Образованная барышня. Судя по всему, сегодня вам назначили встречу за этой запертой дверью. Не пытались выяснить, откуда она заперта, изнутри или снаружи? Может, постучать? Или будем вышибать без предупреждения? Старик уже немного утомил своим старанием поднять ей настроение. Он почувствовал ее раздражение и поднял руки. «Сдаюсь. Переходим сразу ко второму вопросу. У меня сегодня день рождения. А я напрочь забыла об этом. Вот это уже серьезно. Предлагаю вернуться в кафе и продумать стратегию поведения. Или нет? Пойдемте в какое-нибудь другое местечко. Без... отягощающего грузом отношений прошлого, а? И хотя недоумение и досада по поводу закрытой редакции не рассеялись, страшно захотелось принять предложение легкомысленного спутника. Он, надо сознаться, очень непринужденно вписался в ее жизнь. Это и радовало, и пугало. Нет, на злодея ее новый знакомый не походил. Тут страх был необычного рода. Рядом с ним как будто переставали действовать ее собственные раз и навсегда установленные правила. Не то чтобы сами по себе эти правила были выработаны и проверены опытом, нет, но они ведь каким-то образом сформировались в ней, точно проводя границу между дозволенным и недопустимым, хотя... При чем тут старик? А ксерокопированные портреты? А ключ от чужой квартиры? Ей вдруг показалось, что единственный человек, который способен оценить артистическое безумство ее выходок, это как раз стоящий рядом с ней голубоглазый пенсионер с седым хвостиком на затылке. Она подумала, если бы не этот хвостик, его вполне можно было бы принять за призрак Джакометти. Она решилась на проверку. «Вам нравится Джакометти?» Последовала многозначительная пауза. Мужчина курил и смотрел на нее с нескрываемым интересом. После второй затяжки произнес: «Все чудесатее и чудесатее. Красавица — раз. Умница — два. И со вкусом все в порядке». Как только он процитировал захадеровский перевод Алисы, она слегка успокоилась на его счет. «Вообще-то я, как старый фанат рока, больше люблю Мура. Меня можно взять масштабом. Но, признаюсь, возраст дает о себе знать. Все больше тянет на камерное. Послушайте, нам предстоят восхитительные беседы. Если, конечно, не погнушаетесь дряхлым старцем. Никакой вы не... В таком случае делаю предложение. Чего нам шляться по забегаловкам? Даже если это роскошный ресторан, и суть не меняется. День рождения стоит отмечать дома. У меня, смею утверждать, замечательный... Я не пойду к вам домой». «Почему? Боитесь?» «Задайте еще пару проверочных вопросов. Есть же какой-то предел злодейской эрудиции. Бывают, конечно, особо коварные. Всю жизнь готовится, чтобы поймать в сети интеллектуальную красотку. Я не боюсь вас, детка, я не насильник. Но справки на этот счет у меня нет. Зато у меня, между прочим, есть два французских фильма о Джакометти. В Лондоне купил. Пойдемте, а? Посмотрим порнушку. Шучу, шучу. Согласен? Неудачно. Он засмеялся на неожиданно высоких нотах, потом опять спустился на нижние регистры. К тому же деловая встреча у вас сорвалась. У меня есть еще одно очень важное дело. Вы уверены, что важное? Это как-то связано с нашей красоткой? Он кивнул на рюкзак. Она обратила внимание, что он уже который раз называет раковину нашей. Она кивнула в ответ. Последовала пауза, но делиться в подробностях своими полукриминальными планами не хотелось. Скажи она старику, что опять собирается проникнуть в чужую квартиру, он, скорее всего, не только не стал бы ее отговаривать, но даже, возможно, составил ей компанию. Еще не хватало. Она и художник. Она и старик. Это две абсолютно разные истории. Так, по крайней мере, ей думалось сейчас. «Да», — сказала она себе, — «две параллельные жизни, и ни одной из них жертвовать не хотелось. Я не знаю, сколько это займет времени, а мы куда-то спешим? Записывайте адрес. Я не собираюсь остатки жизни провести во сне, в том смысле, что сон для меня давно не главное. Когда освободитесь, тогда и придете». Квартира его оказалась в самом центре и не слишком далеко от того места, куда она собиралась. Они пожали друг другу руки и разошлись. Однако кое-что все-таки насторожило. Почерк. Может, она и не обратила бы на него внимания, если бы не стояла минутой раньше на пороге как раз той редакции, где года три назад ей по ошибке вместо чистых листов бумаги для работы выдали чужую рукопись в пакете, вернее, беспорядочные фрагменты какого-то именно рукописного текста. Обнаружилось это уже только дома. Она, помнится, тотчас позвонила в издательство. Там извинились и предложили воспользоваться оборотной чистой страницей для черновика ее собственной статьи. Как это растерялась она? Тут ведь чей-то текст. «А, это...» Через паузу вспомнила секретарь. «Не обращайте внимания, сплошное графоманство. Давно у нас уже валяется. Может, и автора уже нет живых. Она, конечно, вместо того, чтобы сразу начать работать над срочным заказом, нырнула в отвергнутый редакции текст и пробыла там дня три. Ужас!» Во-первых, поразила безупречная каллиграфия почерка. Очень похожую какое-то время назад она обнаружила в старых папиных письмах маме, тогда еще невесте. Письма мама хранила всю жизнь, но никогда сама дочери их не показывала. Они просто выплыли на поверхность после маминой смерти. Отец писал очень красивым почерком, она бы назвала его художественным, и почти без ошибок. Но ошибки в основном пунктуационные, все-таки встречались. Кроме того, было немало зачеркиваний и исправлений. То есть там была живая мысль, да, и очень живое чувство. В анонимном же тексте не было ни одной ошибки, ни одного исправления, так будто его кто-то старательно переписывал напоследок, какой-то Акакий Акакиевич. Но это бы бог с ним. Может, у автора не было пишущей машинки, а о компьютерах он и вовсе не слыхал. Содержание рукописи вызывало оторопь. Какой-то невероятно самолюбивой жестикуляцией. Автор как будто готов был высказаться по любому жизненному вопросу. Диапазон его интересов был, кажется, безграничен. Литература, живопись, театр, психология, медицинские проблемы, семейные отношения — все, решительно все интересовало его в окружающем мире. По любому самому, можно сказать, специфическому поводу он готов был вынести свой безапелляционный вердикт. Ни разу он не усомнился в своей правоте, ни разу не сделал паузы, чтобы выслушать какую-нибудь противоположную точку зрения. Впервые в жизни ей встретился такой поразительный характер. Казалось бы, оратор — Это слово подходило лучше всего. Не желал абсолютно никого слушать, выражая свои мысли страстно и даже агрессивно. Но в том-то и дело, что ни одной оригинальной, то есть в самом деле своей, мысли ни разу не произнес. Получалось, что энергия страсти тратилась на общеизвестное. Было в этой фигуре что-то очень зловещее, что-то даже как будто нездоровое. От текста захотелось тут же избавиться, и речи не могло идти, чтобы использовать оборотную страницу для черновиков. Тем не менее, выбросить чужое сочинение она не смогла. Засунула поглубже в письменный стол. Но все время об этом помнила. Какое-то время даже пыталась примерить страстный монолог на какого-нибудь встречного незнакомца. Пару раз показалось, что угадала, но убеждаться в своей правоте не захотела. Просто разворачивалась и убегала без оглядки.